Прошла минута, вторая, атака не возобновлялась. «Все?» — нерешительно спросил Даков в пространство. «Ага», — сказал Сварог и отер пот со лба. «Что?» — в неожиданной тишине голос Мины прозвучал как-то особенно громко. «Что это было?» Она в упор смотрела на Сварога. «Новое оружие каскада?» «Ни малейшего понятия не имею». «Искренне», — ответил он. «Вам должно быть виднее, кто из нас бороздит просторы Мирового океана. Как бы то ни было, оно сгинуло, расстреляно, взорвано, уничтожено. У вас торпеды часом не серебром начинены? К чему серебром? Ну, обычно такие хреновины можно уничтожать только серебром. Ладно, после долго объяснять. Что ж, поздравляю вас, резерв-победитель. Стрельбы прошли успешно, цель поражена». «Спасибо за помощь», — холодно сказала Мина. «Через полчаса жду вас в капитанской каюте. Поговорим». Он закрыл глаза. Больше всего на свете ему сейчас хотелось присесть, закрыть глаза и ни о чем не думать. Чем этот мир не отличался от Талары и Демиреи? И в чем бы ни был похож, прежние проблемы, как видно, будут преследовать его и здесь». «Значит, вы уверены, что все ваши неприятности связаны с нами?» — лениво спросил Сварог. С закрытыми глазами он сидел в кресле и ни о чем не думал. «А вы полагаете иначе?» — фыркнула Мина. Не поднимая век, он пожал плечами. На эту тему думать не хотелось. Вообще не хотелось думать. Вино вызывало приятную томность во всем теле. Никогда раньше кораблю «Каскада», даже самому быстроходному, не удавалось подойти к моей лодке на расстоянии орудийного выстрела. Никогда я не встречала в море ничего подобного этой твари, даже не читала о ней и не слышала ни от кого из моряков. А тут, в течение одного дня, причем, заметьте, все случилось непосредственно после того, как мы вас подобрали. Черт возьми, я бы еще раз согласилась на подобную работу. Да пропади она пропадом. Такой заказ, своя шкура дороже. Конечно, вполне могло статься, что прихвостни великого мастера отыскали Сварога и здесь, и теперь в меру своих силенок вновь пытаются его укокошить с усердием, достойным лучшего применения. Но, как-то, знаете ли, мелковато это, даже для самого занюханного прихвостня, лупить со всей дури по субмарине какими-то каракатицами. Примитивненько, знаете ли. Неужели в адском арсенале не найдется ничего посерьезнее? Или у мастера настолько плохо с толковыми кадрами? Эй, граф, вы там не уснули? И в мыслях не было. Сварог встрепенулся, с трудом разлепил веки. На удивление, обстановка в каюте резерв-победителя Мины Лун мало чем отличалась от обстановки в каюте Сварога. Та же пружинная кровать, душ в неглубокой нише, зеркало. Не было ни картин на стенах, ни положенного любой женщине шкафа с нарядами, даже положенного любому капитану сейфа и стола, заваленного картами и рейсфедрами, не было. Разве что зеркало было размером побольше, да вместо табуреток кресла, в которых расположились иной по имени Сварог и капитан подводной лодки по имени Мина. Спартанский образ жизни морских волков и волчиц, понимаешь? Поймите, граф, настойчиво продолжала она. «Самое главное для меня — безопасность Даркской Услады. И я хочу, чтобы вы мне помогли. Сначала нападение черной молнии, потом нападение этой твари. Что бы вы подумали на моем месте?» «На вашем месте?» — совершенно серьезно сказал Сварог. «Я бы подумал, что столь нелюбимый вами каскад разработал хитроумный план по проникновению на лодку двух агентов и приказал бы немедленно подозреваемых схватить и обыскать на предмет нахождения маячков. Знает, что такое маячок?» Мина кивнула, секунду поразмышляла, потом решительно помотала головой. «Нет, не может быть. Признаться, поначалу у меня были сомнения на сей счет. Однако, видите ли, тот, кто оплатил вашу доставку в корону, это слишком известный человек, граф, и никаким боком с каскадом не связанный, даже наоборот. И никто не мог прикрыться его именем, чтобы заманить меня в ловушку. Сварог сел ровнее. «Значит, вам известно, кто он?»